улицам Парижа, изводя уйму пленки в надежде поймать неповторимый облик древнего увядающего города. Через месяц после приезда Филипп увидел ее. Был зимний день. Набродившись по промозглым улицам, закоченев от холода, он пил в кафе из громадной чашки жидкий, горький, обжигающий шоколад, любимое питье парижан. Он сидел в углу, в самой глубине, откуда хорошо была видна серая, чуть подернутая мглой улица. В длинном лиловом пальто она ворвалась, как вихрь, с развивающимися волосами, рот растянут в улыбке, возбужденно переговариваясь на ходу со своей спутницей, девицей малозаметной. Сели через пару столиков от Филиппа, заказали кофе со сливками, яблочный пирог. Судя по акценту, не француженки. Как завороженный смотрел Филипп на девушку с растрепавшимися волосами. Облокотившись на узенький столик, она что-то шептала некрасивой, энергично жестикулируя. Ее темноволосая подруга, одетая не так броско, в скромном коричневом пальто, слушала и кивала, изредка вставляя слово без особых эмоций. Та, светловолосая, с серебристо-серыми глазами, явно вела в их дуэте. Незаметно под прикрытием газеты Филипп установил выдержку и диафрагму. Убедившись, что девушки в его сторону не глядят, он поднял Никон, мгновенно навел на резкость, чтобы успеть схватить самый выразительный кадр, и в тот момент, когда его палец нажимал на кнопку, девушка внезапно, будто что-то ее подтолкнуло, обернулась, глаза смотрели прямо в объектив. «Вы что это делаете?» — сказала она сердито по-французски. Филипп повел плечами, улыбнулся, с невинным видом произнес. «Фотографию?» Уловив нетвердость его французского, девушка сдвинула брови, бросила «убожество». Филипп рассмеялся, шутливо салютуя, поднял чашку. «Бан фуктой!» Девушка от удивления раскрыла рот. «Простите, что?» Два слова, вырвавшиеся по-английски, выдали чисто бостонский выговор. А вьетнамский жаргон. Нечто вроде «не заносись, пупсик», — ответил он с усмешкой. Она вспыхнула. «Ты американец?» «Точно». Сердитое выражение сменилось презрительным. Окинув Филиппа взглядом, она съязвила. «Хорош солдат с такими патлами». Филипп выставил вперед руку без мизинца. «Я фотограф!» И снова, не дав ей опомниться, нажал кнопку, чтобы схватить гримасу гнева у нее на лице. Мерзавец! «Ой, смотри, нарвешься!» «Повторяю, не заносись, пупсик!» «Работа у меня такая, снимать!» «И вьетнамский прилично знаешь?» «Так, говорю!» — пожал плечами Филипп. «Ты там был?» — спросила она уже без иронии. Подруга стала проявлять легкое беспокойство. Очевидно, уже нарывалась с ней на подобное. Знает, чего можно ждать. «Полтора года», — сказал Филипп, поднял чашку, одарив девушку одной из самых обольстительных своих улыбок. «Угостить шоколадом? А я за это расскажу про Вьетнам». «Идет», — ответила она. Так все это началось. С первого же момента их захлестнула волной страсть. Ее звали Хезер Фокскрофт, а ее тихую подругу — Джанет Маргалис. Оказались соседками по комнате. Джанет училась в Сорбонне на факультете изящных искусств. Хезер танцевала в кардебалете во французской постановке мюзикла «Волосы» и попутно посещала занятия по разным видам хореографии. Она жила в университетском городке, в общежитии для студентов-американцев, и подруга ее тоже. И у обеих постоянно не хватало денег. Обе уроженки Бостона, из Бикон-Хилл. аристократический жилой район.